Легенда ледяного леса. Сначала было ничто. Безмолвная вечность и черная пустота. Потом появилось время. И в первую секунду первой минуты первого часа из черной ледяной пустоты с оглушительным ревом исторгла сама себя великая белоснежная Архибера. Биение ее сердца отсчитывало столетия. Она назвала себя матерью всего живого и неживого, расправила мощные, покрытые густым белым мехом крылья и после седьмого удара сердца отложила в пустоту огромное белое мировое яйцо. Внутри мирового яйца было всегда светло и тепло. Там не было разделения на ночи и дни, на воду и сушу, на зиму и лето. В любви и довольстве там жили первые в мире звери – пингведи. Великая Архибера создала их по своему образу и подобию – белоснежными медведями с мохнатыми сильными крыльями и острыми крепкими клювами. Легко и привольно пингведи то ли плавали, то ли летали внутри материнского мирового яйца. Кормились они крылатыми рыбами, которых создала для них Архибера и которые метали так много икры, что сколько бы рыб ни съели пингведи, еды у них всегда оставалось в достатке. «Когда нам уже пора влупляться, о великая мать Архибера?» — спросили пингведи, когда через скорлупу донесся 101-й удар ее сердца. «Детеныши мои, никогда не нужно вам вылупляться!» — отозвалась Архибера. «Снаружи темно и пусто, и холодно, и нет пищи. Лишь только такая великая богиня, как я, может обитать вне яйца. А вы живите внутри». «Мне кажется, она нас обманывает», — сказал самый упитанный из пингведей. «Вот именно. Там снаружи наверняка целая куча вкуснейших рыб», — поддакнул самый худой пингведь. «Я думаю, там еще теплее, чем здесь», — воскликнул самый мохнатый. «И уж наверняка там в 100 раз интересней. Здесь уже надоело», заявил самый резвый. «Мы этого достойны!» заголосили пингведи хором. «Мы ничем не хуже богини! Мы такие же, как она! А значит, мы сами боги! Мы имеем право на вылупление! Мы тоже хотим снести мировые яйца! Давайте проклюем эту скорлупу!» И они своими сильными клювами принялись долбить яйцо изнутри. Скорлупа оглушительно треснула и разломилась надвое. Снаружи была холодная, черная пустота. И в эту пустоту из разбитого яйца выкатился огненный желток, излился тягучий белок, и выпала икра летающих рыб. Икра заледенела россыпью звезд во тьме. Желток, еще недавно согревавший яйцо изнутри, превратился в солнце. Излившийся белок, свисая в пустоту, тянулся от одной половинки скорлупы к другой, как связующая пуповина, готовая вот-вот разорваться. Местами белок затвердел, потемнел и застыл, превратившись в земную доску. А местами, наоборот, растекся прозрачными лужами и протоками. Испуганные пингведи беспомощно жались к скорлупкам, ставшим вдруг ледяными, и в панике пытались подтащить половинки друг к другу и снова соединить их. «О, где ты, белоснежная мать Архибера?» — кричали пингведи. «Почему мы тебя не видим? Спаси нас, своих детей! Почини яйцо!» «Не мать я вам больше!» — ответила из тьмы Архибера. «От гнева я стала черной. До конца времен я вас не прощу. Вы, дерзко возомнившие себя богами, равными мне, отныне я отрекаюсь от всякого сходства с вами. Вы больше мне не дети, и больше вы не пингведи. Я сделаю с вами то же, что вы сделали с моим мировым яйцом. Разделю вас на две половины». Лишь только Архибера это сказала, пингведи все до одного разорвались пополам. Одна половина каждого пингведя стала медведем, а другая — пингвином. Медведи получились с черной кожей и белой шерстью. Пингвины же — с белой шерстью и черными тряпицами вместо крыльев. Всем привет! Это «Зверский подкаст» и его ведущие Анна Стробинец и... Никита Тёнов. Добрый день. В этом сезоне мы придумываем «Зверскую энциклопедию мира», настольную книгу Барсука-старшего, которую я пишу прямо сейчас. И в каждом выпуске говорим про разные леса из вселенной «Зверского детектива». На этот раз мы будем говорить про ледяной лес. И то, что я сейчас прочла, это как раз примерно две трети легенды ледяного леса. А что же было дальше? О, дальше все было очень драматично. Дальше Пингведиха, богиня, она абсолютно безжалостно и беспощадно расселила этих разорванных надвое существ по двум разным полюсам, то есть по двум разным осколкам скорлупы. А осколки скорлупы, они как бы примерзли к земной доске с двух разных сторон. И на одном осколке скорлупы поселились белые медведи, а на другом осколке поселились пингвины. И она их страшно прокляла, сказала, что они вообще никогда больше не смогут соединиться и соединяться только если настанет конец времен. То есть, наоборот, если они соединятся, немедленно настанет конец времен. А сама снесла другое яйцо. И то, что мы наблюдаем в небе как луну, это на самом деле другое, второе, более любимое яйцо Архиберы, которое она и поныне высиживает. Там такие более лояльные пингведики внутри, они пока его не разбили. Но наши пингвины и медведи, они тоже по-прежнему не теряют надежды когда-нибудь все-таки встретиться. Замечательно. Значит, здесь мы имеем дело с мифом о сотворении мира. Какие-то еще специальные мифологические каноны ты использовала здесь? Да, здесь, как обычно, сотворение мира, причем я решила на этот раз глобально. Обычно каждый лес рассказывает о сотворении именно собственного леса, а тут прям ледяной лес рассказывает о сотворении вообще всех лесов, ну, в том числе и ледяного. Я тут использовала два таких важных архетипических мифологических канона. Первый — это очень распространенный миф о рождении жизни из яйца. Очень логично. Мы все это много раз видели. Да, и главное, что, в общем, яйцо — это понятие такое тоже довольно неоднозначное. В общем, икра — это тоже же яйца, да? В каком-то смысле. Вот, поэтому более или менее этот миф, он как бы вроде как литературный миф, совпадает с научной какой-то теорией, правильно? Ну, во всяком случае, имеет к ней отношение, и хорошо понятно, откуда в мифе берется идея про появление жизни из яйца. Да, кроме того, яйцо, оно такое, оно же еще помимо всего прочего, оно имеет совершенную форму, это тоже важно для любого мифа. Его белизна, его округлость, его некоторая возможность соотнести яйцо с планетой. Земля и яйцо тоже похожи, они такие округлые. То есть яйцо — это важный концепт, но второй концепт, который я здесь использую, которым очень довольна, это миф об андрогинах. Если кто-то не знает, кто такие андрогины, это такие якобы изначальные, совершенные человеческие существа, каждый из которых совмещал в себе оба пола, и он был абсолютно самодостаточен, не нуждался в партнере, потому что сам в себе имел все необходимые органы для любви и размножения. И Архибера — это такой вот андрогин. Ну, Архибера, она скорее божество просто некое, но я специально, кстати говоря, не описываю ее. Я сначала просто даю ее имя, Архибера, немножечко пару штрихов, что она там мохнатая, белая, и дальше она создала вот, собственно, как будто бы андрогинов. На самом деле понятно, что тут в легенде про половое размножение у меня речи нет, но подразумевала я именно миф об андрогинности. Она создала вот этих вот смешанных птицемедвежьих существ, отсылающих нас к легенде об андрогинах. Вот они андрогины, по образу и подобию богини созданные. Наверное, то, что ты называешь андрогинностью, мы в биологии называем гермафродитизмом, когда у каких-нибудь живых существ есть одновременно оба пола, например, мужской и женский. Да, я вот именно это имею в виду. Хорошо, тогда такие случаи науки известны и в растительном мире, и в животном мире. Пожалуйста. Ну вот, можно про животный? Ну, с животным два классических примера. Это дождевые черви и, наверное, большая часть брюхоногих моллюсков, то есть улиток. Это животные-гермафродиты. Каждый из них одновременно является и самцом, и самкой, ну или там и мальчиком, и девочкой. У них есть обе половые системы. Так, то есть они самодостаточны, как те самые древние андрогинные существа? В смысле душевном я не знаю, насколько они самодостаточны. А в смысле размножения, не знаю, к сожалению или к счастью, нет. Каждому, например, дождевому червю для того, чтобы размножиться, отложить кокон с яйцами, нужно встретить другого дождевого червя, угу. И тогда они обменяются половыми клетками, и оба отложат коконы с яйцами. А, оба отложат? Оба отложат. Так, хорошо. А если кто-то из более сложных животных, кто так же делает? Ну вот сейчас улиткам было обидно. Непонятно, чем улитки менее сложные. Но если считать, что вершина творения — это человек, то ближайшие наши родственники, которые умеют так делать, это некоторые виды рыб. Но таких немного, в основном все заканчивается на уровне беспозвоночных животных. Так, я сейчас сразу прошу прощения у всех улиток, которые слушают наш подкаст, и у всех рыб тоже, но я позволю себе спросить, почему, собственно, более сложные формы жизни, чем улитки и рыбы, перестали идти этим путем и начали иметь два пола. Зачем им это? Я думаю, дело в том, что более эффективно размножаться получалось у тех животных, которые уделяли больше внимания развитию одной половой системы и одной модели поведения. Все-таки у большинства животных самцы и самки ведут себя по-разному. Например, обычно именно самцы сбиваются с ног, бегают по лесу туда-сюда, громко воют, иногда даже дерутся друг с другом, чтобы найти самку. А самке всего этого делать не приходится, зато она уделяет больше внимания кормлению детей, заботе о них и так далее. И, видимо, в процессе эволюции формы, которые разделили эти две истории и стали отдельно самцы, отдельно самки, оказались более эффективны, поэтому мы живем в таком животном мире, в основном состоящем из раздельно полых существ. А вот у растений, кстати, не так. Большинство растений обоеполые. Ага, но все равно каждому двуполому растению нужно второе двуполое растение. Да, они перекрестно опыляются. А разве нет цветочка, который сам с собой опыляется? Такие цветочки есть, вот. Но в природе их мало, а сейчас их количество дополнительно увеличивают люди, потому что им удобнее, чтобы культурные, например, растения, которые нас кормят и одевают, размножались как-нибудь попроще. И люди специально выводят самоопыляемые сорта растений. Но в природе это довольно редкий случай. Я при этом все-таки не до конца понимаю, вот эта история с пингвинами, которые то ли звери, то ли птицы, какое имеет отношение, собственно, к андрогинности, причем тут мужской и женский пол. Ну, просто это самая близкая аналогия, которую я нашла, потому что ведь, ну, в реальности же нет. Мы не можем в реальности поговорить сейчас с тобой о таком звере, который когда-то был одновременно и птицей, и млекопитающим, а потом разъединился и специализировался на птицах отдельно и на млекопитающих отдельно. Поэтому, собственно, я говорю об вот этой вот половой аналогии. Наверное, какие-то похожие эмоции испытывали и слова говорили зоологи в Европе несколько столетий назад, когда им первый раз привезли чучело утконоса. Ну вот у нас есть такое животное, даже формально такой зверь, то есть млекопитающее, который на первый взгляд выглядит примерно как твой пингведь. Но с крыльями у него не очень получилось, но клюв имеется. Крыльев нет у утконоса. Бог миловал. Так. Учитывая, что они зверски ядовитые. Кто? Утконосы. Да ладно. Их ядовитые шпоры на лапах, которые, типа, могут человека завалить. Ядовитые шпоры на лапах? Поэтому если бы они летали, это было бы прямо жестко. Так, хорошо. И что же, он реально... Он что, такое вот живое свидетельство когда-тошнего союза в одном теле птицы и зверя? Ну, нет, все-таки не так. Птицы и звери — это не потомки друг друга, между ними не такая родственная связь, можно считать, что и птицы, и звери — это потомки разных ветвей рептилий. Угу. Класс рептилий, который сейчас не очень большой, всякие вот черепахи, крокодилы, змеи, ящерицы, когда-то был очень большим, и у него было множество разных эволюционных ветвей, и одна из этих ветвей привела к современным птицам. Птицы — это такие покрытые перьями теплокровные рептилии. Угу. А другая из этих ветвей привела к млекопитающим, которые менее на рептилий похожи, но тоже их потомки. И утконос — это такое млекопитающее, сохранившее некоторые черты рептилий. Например, вот яйцо он откладывает. Так, значит, он откладывает яйцо, но при этом, когда оттуда вылупляется маленький утконосик, он кормит его грудью. Он кормит его не грудью, все еще интереснее. Он кормит его, ну, во-первых, брюхом, в смысле, что молоко у них выделяется не на груди, а на брюхе, но это нормально у многих млекопитающих. Да, ну да. Но главное, что у него нет сосков ни на брюхе, ни на груди, нигде. Угу. И можно сказать, что утконос потеет молоком. У него молоко просто выделяется из кожи на участке брюха, как у нас выделяется пот на многих участках тела. Потрясающе. И детеныши как? Они его облизывают, что ли? Они его облизывают, да. Интересно, это вкусное молоко? Вот не знаю. Не знаю, много ли на свете вообще людей, которые пробовали молоко утконоса. Его же еще и не подоишь нормально. Правда, придется облизывать. Кстати, да. Слушай, это удивительно. Я не знала, что утконосы лактируют, так вот выделяя просто молоко. И пока что, к сожалению, в зверской энциклопедии мира нету леса, который находится на месте Австралии, просто потому что пока еще я не изыскала техническую возможность оказаться в Австралии. Но меня ужасно вдохновил сейчас утконос. Это, конечно, просто должен быть главный герой в этом лесу. Совершенно невероятная фантастическая зверюшка. Спасибо. Фантастическая тварь. Так, получается, что та часть, которая казалась мне наиболее фантастичной, а именно вот этот мутант, состоящий из млекопитающего и птицы, это как раз у меня вышло достаточно достоверно. Ну, с некоторыми оговорками, конечно. Ну, да, можно сказать и так. Там и другие есть удачные моменты, например. О, какие? Достоверные. В истории Земли были периоды, когда действительно везде было, ну, не прямо одинаково и замечательно тепло, но климат был гораздо более ровный, чем сейчас. А потом действительно на полюсах сильно похолодало. Угу. Ну вот у меня похолодало, потому что они яйцо проклюнули. А в реальности почему похолодало? В реальности основная причина — это движение континентов по поверхности Земли. Угу. На Земле континенты не стоят на месте и до сих пор перемещаются, и всегда перемещались. И как до сих пор? Подожди, как это перемещается? Мне казалось, есть такая Гондвана, она развалилась на несколько маленьких медвежат и расплылась, и все. Ну как же все? Нет, они продолжают двигаться вовсю. Так. До сих пор продолжаются перемещения, от которых, собственно, происходят землетрясения. Землетрясения — это как раз признаки того, что наша Земля внутри все еще горячая, и континенты по ней все еще продолжают перемещаться туда-сюда. Это происходит очень медленно, несколько сантиметров в год. Но если мерить сотнями миллионов лет, то можно уплыть довольно далеко. И вот сейчас континенты на планете расположены так, что мы имеем то, что имеем. Мы имеем очень жаркий экватор с постоянно высокими температурами и очень холодные полярные области, где зимой невозможно холодно, а летом тоже холодно. А летом, возможно, холодно. Но тогда получается, что эта часть достаточно достоверна. То есть вот этот вот скорлупа яйца как такой вот материковый сдвиг тектонический, да? Тектонический сдвиг. Из вещей, за которые мне еще хочется зацепиться, есть история про белый цвет у этих самых пингвидий. Они ведь были черно-белые. Они изначально вообще были белоснежные. Вообще были белоснежные. Как их богиня. Почему-то я представлял себе крылья, у них были черные, не было такого. Они потом почернели. Потом почернели, да. Не очень понятно, если вокруг было тепло, зачем эти ребята были белого цвета? В каком смысле зачем? Ну вот были такие в белом пальто идеальные такие. Просто окраска животных, хотел сказать обычно, но, наверное, всегда имеет приспособительный характер. Это не то, чтобы это сделано зачем-то, но это чем-то выгодно. И у нынешних жителей полярных областей, у потомков твоих мифологических медведей, окраска очень осмысленная, потому что белый медведь должен быть незаметен на фоне льдов, которые в норме окружают его, а пингвин должен быть по возможности незаметен для рыбы, на которую он охотится. И поэтому его белое брюхо, которое вроде бы рыбам видно на фоне неба сверху, тоже его маскирует. А зачем жителям прекрасного, идеального, теплого мира быть белого цвета, кажется, не очень понятно. Да, это вот резонное замечание. Ну, вообще-то, ничто мне не мешает, и я имею право поменять цвет пингвидий. В принципе, даже, наверное, будет интереснее, если изначально они будут ярких цветов. А вот потом, когда их покарает Архибера, они станут такие скучные черно-белые. А сначала там зеленые, синие, оранжевые, лиловые пингвиди. Лиловые пингвиди. Ну, здесь, пожалуй, во-первых, так интересно получается тоже. Во-вторых, должен сказать, что с птичьей их составляющей вопросов нет, потому что птицы действительно бывают любых цветов, каких-то абсолютно невозможных. Я каждый год, читая книжки и листая статьи, нахожу все больше и больше каких-то невероятных совершенно, в основном тропических, к сожалению, птиц, хотя и в России, например, хватает разноцветных птиц тоже. А вот у млекопитающих есть некоторые ограничения по цвету. Они плохо умеют делать яркую шерсть. Так если представить себе, то белка кажется нам очень ярким зверьком. Хотя она просто рыженькая. И если сравнить ее с каким-нибудь попугаем Ара, оказывается, что она тусклая до неприличия. А вот синие или зеленые бывают млекопитающие? Ну, хотя бы зеленоватые, синеватые. Только те, которые никогда не моются, вроде ленивцев или вот... А, ну, белые... на ленивцах водоросли, это я знаю. Да-да-да, не по своей воле позеленевшие. Пожалуй, что млекопитающих с заметно зеленым цветом шерсти, тем более синим, я не могу себе представить ни одного. А что у них с пигментацией? Почему у них такой скудный набор вариантов? Большая часть видов млекопитающих в качестве основного органа чувств используют не зрение, для которого нужна яркая окраска, а обоняние. Они очень ко многому принюхиваются и в основном ориентируются на это. Может быть, дело в том, что и до сих пор большая часть млекопитающих — ночные животные. То есть млекопитающие появились как вариант ночной группы животных, а ночью не очень важно, какого ты цвета, зато очень важно, как ты пахнешь. Ага, да, понятно. Но все-таки я, с твоего позволения, мне уже понравилась мысль сделать их разноцветными. Я в порядке литературной условности все-таки оставлю их зелеными, синими и так далее. Будем считать, что это их птичья природа так проявлялась. Знаешь, что мне непонятно? Значит, они, получается, медведи и пингвины, видимо, когда-то были не белыми, правильно? Ну, правильно сказать, что их предки были не белыми, безусловно. Они не поленились поменять так радикально цвет своей шерсти, чтобы сливаться с этими дурацкими снегами и льдами. Почему они вместо этого просто не покинули эти совершенно невыносимые для жизни условия? Это тот вопрос, который меня вот реально с детства тревожит. Зачем эти звери живут во льдах? Они что, не могут немножечко как-то двинуться в нормальном направлении в сторону экватора, где потеплее? Ну, две истории. История первая, что там на экваторе наверняка кто-то уже есть. Ну и что? В природе очень многие вопросы, в том числе кажущиеся совершенно неочевидными. В качестве правильного ответа имеют слово «конкуренция». Очень трудно сделать так, чтобы всем всего хватало. Нужно ведь не только еду, которая первым делом приходит на ум, но нужны места для отдыха, нужны места для гнездования, какие-то такие еще истории. И просто так взять и переехать, как многие из нас сделали, в места с более подходящим климатом не всегда возможно. Хотя тоже некая конкуренция ощущается. Бывает занято. Согласись. Это первая история. Подожди, сейчас, секундочку. Но ведь смотри, ладно, пингвины, они, наверное, действительно могли бы пострадать от конкуренции. Но белые медведи, какая для них конкуренция может быть? Придут, всех съедят. Ну, как они всех съедят? А там как белый медведь будет взаимодействовать, не знаю, с медведем-гризли, с которыми они, кстати, действительно иногда встречаются в Северной Америке, или еще с какой-нибудь крупной зверюгой вроде тигра? Это не та встреча, на которую я хотел бы посмотреть. Боюсь, ничего хорошего не получится. То есть они готовы жить в холоде и впроголодь, но только бы ни в коем случае не встретиться... А вот слово «впроголодь» было, пожалуй, лишним, потому что... В твоем ледяном лесу, наверное, тоже, а в реальных полярных областях нашей планеты с едой-то как раз все очень хорошо. Нет, как, подожди, там все в снегу, во льду, и максимум какая-нибудь полудохлая рыбка проплывет. Хочется спросить, любишь ли ты есть сосульки? Да, я надеюсь, мы поговорим еще про меню ледяного леса. Конечно же, они сосут сосульки. На сосульках, конечно, далеко не уедешь, и водой питаться невозможно. А вот насчет рыбки все совсем не так. Все жители полярных широт кормятся из моря, и в холодных морях, в морях, окружающих Антарктиду, которые называются Южный океан, в Северном Ледовитом океане и в прилегающих к нему частях других океанов, еды в воде гораздо больше, чем в любом тропическом море. Нет, ну подожди, сейчас. Вот Средиземное море или там коралловые рифы, там же огромное многообразие подводных всяких животных. Ну, во-первых, нужно разделить многообразие и то, что у экологов называется биомасса, то есть количество еды. Это тоже обидно сейчас было для рыб, которые нас слушают. А чем обидно? Биомасса. Ну, биомасса. Биомасса в теплых морях заметно меньше. Разнообразие может быть большим, особенно если речь идет про коралловые рифы. Угу. Но, с другой стороны, если мы пойдем в какой-нибудь большой магазин или еще лучше на рыбный рынок и посмотрим, что за рыбы там продаются и где они были пойманы, угу, много ли там будет рыб из Средиземного моря или, скажем, с каких-нибудь Мальдив? Ну, просто дорого их везти. Нет, дело не в этом. Большая часть промышленного рыболовства сосредоточена как раз в холодных морях возле Антарктиды или, наоборот, поближе к Северному Ледовитому океану. Ага, то есть в теплых морях больше разнообразия, зато в холодном больше просто количество, да? Разнообразие тоже не всегда больше в теплых морях, но вот коралловые рифы это действительно суперцентр биоразнообразия. Но большая часть океана вовсе не рифами покрыта. Конечно, в связи с этим хочется очень спросить, задать аналогичный вопрос про рыб. Какого черта они делают в такой холодной воде и почему не уплывут в теплую? Но я сейчас не буду... Я уверена, что у тебя есть ответ, но я сейчас не буду задавать этот вопрос, а дождусь, когда мы с тобой будем обсуждать подводный лес. А сейчас зато я хочу спросить вот что. У меня в легенде очень вот это как бы драматический, трагический накал связан с невозможностью встречи пингвинов и медведей. А вот чисто теоретически, не то чтобы я призываю мировое сообщество немедленно этим заняться, но все же, если бы вот мы захотели, люди, мы могли бы взять и подселить одних к другим. Медведи к пингвинам. Или пингвинов к медведям. Восстановить мировую справедливость. Ну, помочь ему. Нет, это просто теоретический вопрос. Я все равно не вполне понимаю, почему они, живя более или менее в одинаковых условиях, никак не пересекаются. Почему одни живут в одних льдах с одной стороны Земли, а другие в других льдах с другой стороны. Они же, в принципе, в теории могли бы все жить на Южном полюсе или все на Северном? Значит, ну, то, что они оказались на разных сторонах Земли, это, в общем, случайность. Ага. Могло бы оказаться как-то по-другому. А что касается переселения, то, кажется, я могу себе представить одностороннее переселение. Угу. Могу себе представить белого медведя в Антарктике. Кажется, этому ничего принципиально не противоречит. И я думаю, что если мы забросим десант белых медведей в Антарктиду, то они вполне там устроятся, но пингвины и местные тюлени не будут этому рады. Хорошо, не будут рады, это в смысле, что они съедят их, да? Ну, белые медведи — хищники, и наверняка они научатся охотиться на пингвинов. Хорошо, давай тогда другой вариант. Мы их не будем вместе селить, мы поменяем их местами. Мы отправим пингвинов в Арктику, а медведи в Антарктику. С пингвинами, мне кажется, может не сработать. Хотя совсем уверенности в этом у меня нету, отчасти потому, что климат Арктики в последние десятилетия очень быстро меняется, там теплеет, и льда становится все меньше. У Северного Ледовитого океана есть одна неприятная для пингвинов особенность. Он до недавнего времени большей частью был круглый год покрыт льдом, за что и называется ледовитым. Так они же это любят. Они это любят, но им при этом нужно регулярно совершать заплывы за рыбой. Угу. И если для медведя это не такая большая проблема, во-первых, он огромный зверь, который может немножко реже питаться, чем менее крупная птица. Во-вторых, он здоровенный и сильный, и он погуляет и найдет какую-нибудь трещину между льдинами, где он может поискать себе еды. Он может проломить лед. Может и проломить лед, конечно, если он не слишком толстый. Угу. А вот пингвины ломать лед, кажется, не умеют совсем. И поэтому океан, который обычно заморожен весь, это неподходящее место для пингвинов. Боюсь, что так не получится. То есть им все-таки будет немножко холодновато? Ну, холодновато не в смысле температуры, а в смысле отсутствия жидкой воды. Хорошо, тогда, значит, не будем менять их местами, пусть остаются где есть. Но другой теоретический вопрос. Вот если бы некий пингвин ужасно захотел, ну вот зачем-то, сходить на другой конец Земли, он технически никак не смог туда попасть по каким-то протокам, с учетом того, что он летать не умеет, а у него какие-то тряпочки. Мог бы он добраться или вообще такого шанса нет? Ну, во-первых, добираться не так далеко. Как это? Ближайшие к Северному полюсу пингвины живут на Галапагосских островах, то есть прямо на экваторе. И получается, что полдороги пингвины в каком-то смысле уже проделали. Так, то есть медведю только осталось подойти туда. А во-вторых, конечно, никакие не тряпочки. С биологической точки зрения это совершенные крылья. Ведут они себя как ласты. Тряпочками их никак не назовешь. У пингвинов крылья то ли самые сильные, то ли одни из самых сильных в птичьем мире, потому что грести-то в воде гораздо труднее, чем в воздухе. А они под водой летают этими самыми крыльями, загребая. Слушай, ты сейчас говоришь вот ровно так, как говорил в одном из зверских детективов в «Щипаче» сам пингвин. Там был такой мистер Кинг Пинг, и кто-то в баре «Сучок» его очень оскорбил и задел как раз словом «тряпочка». Он также возмутился и сказал, что вообще-то он летает под водой. И это очень мощные какие-то винты. Ну, винты не винты, но действительно очень мощные крылья. Странно, что история с пингвином в баре «Сучок» не научила тебя называть это более аккуратно. Особенно с учетом, что я сама ее придумала. Но все-таки, нет, знаешь, почему я не называю аккуратно? Потому что при всем уважении к подводным полетам мы же понимаем, что, видимо, эти очень сильные подводные крылья, выглядящие снаружи как тряпочки, когда-то, наверное, были полноценными крыльями, когда-то далекий предок пингвина же ведь, наверное, умел летать. Конечно, далекие предки пингвинов должны были летать. У них были общие предки с современными буревестниками, такие тоже морские птицы, которые как раз большую часть жизни проводят в полете. Слушай, то есть глупый пингвин Рокко прячет тело жирное в утёсах, а буревестник гордо реет, это, получается, его двоюродный братишка, так. Угу. А потом просто оказались пингвины в таких условиях, где полет не давал существенных преимуществ. И они сосредоточились на плавании. И такая история с потерей летучести в пользу плавучести, она неоднократно происходила на самом деле на планете. Но, например, на тех же Галапагосах, где живут самые северные в мире пингвины, до сих пор живет нелетающий баклан. Бакланов в мире довольно много. Это такие разного размера, обычно темного цвета, хорошо летающие рыбоядные птицы. А вот галапагосский баклан оказался на островах, где никто на него не охотился, и летать перестал. Ходит теперь пешком и по образу жизни очень напоминает пингвина. Он так и называется? Нелетающий баклан? Нелетающий баклан, да. Или вот еще птица, которая до наших дней, к сожалению, не дожила, совсем недалеко, между прочим, от Северного Ледовитого океана, и, наверное, даже на его окраинах жили птицы, которые назывались бескрылые гагарки. И по образу жизни и по внешнему виду они были чрезвычайно похожи на пингвинов. Ага. Тогда получается, что присказка моего пингвина, он все время говорит: «Мать моя гагарка», она, значит, имеет какое-то отношение к реальности? Ну, вот здесь никаких родственных связей не было. Это две абсолютно параллельные ветви эволюции. А, ну пусть будет литературная условность. Они думают, что это его мать. А что случилось-то с ней? Мне неловко в этом месте признаваться, но это... Ты ее убил? Нет, ну это мы с тобой, в смысле человек разумный, повел себя недостаточно разумно и гагарку съел, насколько я понимаю, в основном в виде яиц. Они гнездились на островах у самого моря, и собирать яйца было очень удобно и, видимо, довольно вкусно, поэтому гагарки, к сожалению, закончились. Ужас. Ну вот это, кстати, для меня довольно проблемный момент. Я не конкретно про вымершую гагарку, но в целом вот это очень небольшое разнообразие видов, населяющих ледяной лес, немножко мне мешает придумать, кем бы еще вообще-то населить современный ледяной лес, ну, кроме пингвинов и полярных медведей. Давай разберемся сначала тогда с тем, где граница у твоего ледяного леса. Если мы будем из этой области двигаться в теплую сторону, то угу. где мы окажемся? А, ну, во-первых, ледяной лес, как ты, наверное, уже понял, он вообще состоит из двух частей. Двойной такой лес. Соответственно, одна часть ледяного леса — это Антарктика, а другая часть ледяного леса — это условно более-менее Арктика. И вот эта его арктическая часть граничит в зверском мире с дальними сопками, то есть плюс-минус с тундрой. Частично, ну, часть тундры относится к дальним сопкам, а часть тундры относится к ледяному лесу. Тогда будем считать, что ледяной лес примерно соответствует тому, что в биогеографии называется полярная пустыня. Да, думаю, да. Такое место, где на суше ничего или почти ничего не растет, и питаться на суше не получится, а все жители питаются чем-то под водой или каким-то еще образом добывают еду из моря. Как мы теперь знаем, в море там и количество, и разнообразие пищи огромное. И действительно, тогда есть проблема с разнообразием. Современные полярные экосистемы не очень богаты видами. Кроме пингвинов и белых медведей, сюда можно заселить разнообразных тюленей. Угу. И они оленей. Действительно там встречаются. Вот с оленями есть сложности, потому что олень все-таки кормится на суше. Угу. Иногда, я думаю, что и северные олени тоже, но я вот своими глазами видел на Белом море следы лосей, которые приходили во время отлива на берег моря. Uh-huh. И что-то там выедали, то есть тоже фактически питались морской пищей. В смысле, лось, он что там ел, каких-то медуз? Рыб? Я думаю, что он ел скорее водоросли. Водоросли, ага. Но это было непонятно, потому что мы нашли лосиные следы во время отлива на песке на берегу моря. Но что-то он там явно выедал. Но все-таки олени — это часть тундровой экосистемы, а значит, дальних сопок в твоей классификации. Мне придется как-то все-таки разнообразить хоть немного ледяной лес. Но я думаю, я что-нибудь придумаю. Олень наверняка там должен появиться, но, может быть, он будет просто наездами вот из дальних сопок. Заглядывать одним глазком. Когда ему хочется морское меню. Может быть. Не знаю, впишутся ли туда разнообразные китообразные, потому что вот кого в полярных водах много, так это китов и дельфинов, касатки, нарвалы, белухи. Я думаю, надо как-то их вписать. Я думаю, что да, их как-то надо вписать, потому что это действительно важная часть этого сообщества. А ты вот в прошлый раз, кажется, сказал, что ты много жил там за полярным кругом. Ну, теперь я понимаю, что я был скорее посетителем дальних сопок, чем ледяного леса. То есть оказался в роли того самого оленя, который заглядывал одним глазком. Но кое-что видел, встречался с тюленями и некоторыми другими жителями в Белом море, в Баренцевом море и на Камчатке. А что ты там делал с этими тюленями? Мы показывали этих тюленей школьникам. Я же училка, я всю жизнь показываю детям и иногда детям вместе с родителями какие-то природные удивительные явления. Угу. Вот главное мое общение с жителями ледяного леса было на Белом море, когда мы показывали тюленей людям. А удалось как-то в контакт с ними вступить? Ну, с контактом осторожнее, потому что все-таки это дикое животное, и очень хороший тон не приставать к диким животным, а держаться от них на таком расстоянии, чтобы они вели себя, с одной стороны, естественно, а с другой стороны, безопасно для экскурсантов. Но разные замечательные наблюдения, например, что тюлени действительно чрезвычайно ленивые, и когда тюлень знает, что лодка с людьми не представляет для него никакой опасности, то он через несколько дней встреч вообще перестает обращать внимание на людей. Они лежат на льду и греются на солнышке. И обычно на третий, на четвертый день наших экскурсий они остаются лежать, даже если ты причалил к этой льдине в нескольких метрах от тюленя. О, потому класс. Что не страшно и очень лениво. Замечательные животные. Слушай, у меня сейчас идея родилась. Ты говоришь, они лежат и греются на солнышке. И это же, конечно, нужно сделать в ледяном лесу, при этом пляж. Да, пляж. Прекрасно. Пляж среди льдов. Вот это классно, я прям запишу. Ну, Но вот все-таки меня еще волнуют олени, несмотря на то, что они, ну, видимо, по большей части обитают в дальних сопках. Все-таки мне понадобится олень, который, наверное, один или с семьей предпочтет жить в ледяном лесу. У тебя есть какие-то наблюдения именно про оленей? А главное, меня давно тревожит вопрос, извини, если он прозвучит глупо, но вот олени же, они же сбрасывают рога, и я хочу понять, вот если они в дикой природе сбрасывают рога, то что в снегу тут и там просто идешь, а там валяются рога? Ну, так и происходит, и про снег удачно, потому что олени сбрасывают рога, если я правильно помню, самцы в середине зимы, а самки ближе к весне, но тоже в снежное время. Да, так и лежат. Когда мы ходили по Кольскому полуострову, то оленьи рога действительно везде разложены, и видно их издалека, потому что на фоне зелененькой тундры, это было летом уже, они замечательно выделяются своим светлым цветом. Слушай, ну вот это точно надо использовать, вот эти рога на снегу. Мне кажется, это красиво. Красиво. А рога, они же несъедобные, да? Или кто-то может их грызть? Их грызут совершенно точно, но тоже вот не вполне в ледяном лесу. В тундре рога обычно оказываются погрызены леммингами и какими-то еще мелкими грызунами, которые там живут. Видимо, это для них такая минеральная добавка. Укрепи свои кости, погрызи рог оленя. О, классно, тогда мне нужно это уже как-то в меню добавить. Роговая стружка или, наоборот, что-то такое типа полезно для ваших зубов, погрызите оленей рог, это поможет вам от кариеса. В общем, надо подумать, потому что по меню у меня тоже есть вопросики, и чем больше будет идей о том, что там едят звери, тем лучше. Потому что пока что, честно говоря, для меня очевидно, что они едят мороженое, сосут сосульки. Ну вот, собственно, чем еще они там питаются? Ну и рыба. А что еще у них там есть? Ну, во-первых, помимо рыбы, конечно, должны быть разные другие морепродукты. Ага, ну да, водоросли. Потому что водоросли, потому что крабы, потому что другие какие-нибудь ракообразные. Море же ужасно продуктивное, а еще в нем бывают приливы и отливы. Ага. Поэтому даже та публика вроде вот этого вот оленя, который уехал на север, которая не лезет в море, она все равно имеет возможность питаться морской живностью во время отлива на полосе, которая называется литораль, откуда вода ушла, а еда осталась. Слушай, это классная идея. Наше приливное меню и наше отливное меню. Прекрасно. Да, это хорошо. Получается, значит, помимо морепродуктов, у них вообще, что ли, ничего нет? А как же витамины? Фрукты, ягоды? Наверное, витамины можно получать из тех же морепродуктов. Еще есть некоторое количество растений, которые не водоросли, а вполне полноценные растения с цветками, семенами и прочим, но растущих тоже в зоне литорали. Ага. Такие небольшие зеленые лужайки, которые обнажаются во время отлива, и на которых можно полноценно попастись и сделать салатик, между прочим, как-нибудь, если окажешься на краю ледяного леса. Возьми у меня пару рецептов. Я сам очень люблю делать салатики вот из этой вот морской травы. Расскажи, пожалуйста. На Белом море, наверное, все растения, которые научились жить вот в этой приливно-отливной зоне, они мало того, что съедобные, еще и очень вкусненькие, потому что солененькие. Наверное, просто один из моих любимых видов зелени — это вот такая травка, называется триостренник морской. Триостренник? Триостренник морской, которая на вкус, кажется, больше всего похоже на кинзу, а по консистенции еще лучше. Фантастически вкусная штука. Ага. А там нет риска для такого неопытного человека, как я, что-нибудь ядовитое сорвать? Вот на литорале Белого моря точно ничего нет. Севернее, думаю, что тоже, но на всякий случай отправь мне фотографию перед тем, как пробовать. А что ты туда кладешь в салат, кроме, собственно, травы? Ну, маслица какого-нибудь, и уже хорошо. Самый вкусный, честно говоря, был с вяленными итальянскими помидорами, но не у всякого путешественника на берегу Северного Ледовитого океана они есть с собой. И уж точно не у каждого оленя. А если сместиться немножко в сторону дальних сопок, где уже на берегу все-таки что-то приличное растет, а не просто голые скалы и куски льда, то там, конечно, главная фишка кухни — это ягоды. Потому что тундровые ягоды фантастически урожайные, ужасно вкусные, ну и вообще лучше всех. Подожди, как это? Мне казалось, что Ну, чем южнее, тем лучше ягоды. Вот мы в Грузии живем вкусные, тут сочные ягоды. Как они могут быть фантастическими в холоде? Тут такая история, что у многих растений, не знаю, у всех ли, но у многих точно, ягоды действительно становятся тем лучше, чем экстремальнее условия. Потому что что такое ягода для растения? Это для нас это вкусненькая штучка. А для растения это шанс телепортировать своих детей в какие-то более подходящие условия. Каким образом они выиграют на конкурсе красоты? Ну, практически так. Придет какая-нибудь птица или зверюшка, или вот мы с тобой придем, выберут самые большие, самые красивые, самые вкусные ягоды, съедят их, а потом семена, пройдя через кишечник, посеются где-то еще. И чем круче будет предложение, тем больше шансов у твоих детей. Поэтому ягодные растения, растущие где-нибудь у черта на рогах, высоко в горах или вот на самом краю тундры на морском берегу, обдуваемом всеми ветрами, они часто оказываются самые большие, самые красивые и самые вкусные. Вот это тоже мне очень нравится. Нужно какой-то рынок ягодных невест устроить. Это прикольно. То есть ты должен быть очень красивым и привлекательным, чтобы, значит, тебя птичка перенесла в другое место. Да-да. Неизвестно, кстати, что это будет за место. Это такая лотерея, в которой ты получаешь шанс выиграть. А дальше, может быть, извините, твои семена пройдут через кишечник посреди моря, и ничего не получится. Все напрасно. Я тут чувствую какой-то отдельный ягодный сюжет. Да, спасибо большое. Еще у меня к тебе есть вопрос по поводу полярного дня и полярной ночи. Очевидно, что это очень для любого автора привлекательная тема. Такая есть мистика в этом. Долгий-долгий день, долгая-долгая ночь. И я думаю, что в зверской вселенной, скорее всего, поведение зверей будет абсолютно радикально меняться в зависимости от того, длится ли у них в этот момент день или длится у них ночь. Я думаю, даже культуры и традиции будут совершенно разные в ночной период и в дневной период. А как тебе кажется, как человеку, побывавшему там, в реальности звери ведут себя примерно одинаково, пока идет полярный день или полярная ночь? Или они действительно тоже по-разному как-то себя ведут? Нет, они, конечно, ведут себя по-разному, да и набор животных тоже оказывается разный днем и ночью, потому что те, кто, например, умеют летать, очень часто сваливают из ледяного леса на время зимы и полярной ночи, как-то там совсем оказывается не здорово. Но меняется поведение, конечно, тоже, и зимой у большей части животных гораздо менее активный период, чем в светлое время года. А у тебя самого менялось поведение там, в зависимости от дня и ночи? У меня менялось поведение, конечно. Надо сказать, что большая часть моих поездок на север была, конечно, в светлое время года. А, в светлое. Ага. Потому что поведение мое таково, что мне в светлое время года гораздо интереснее. Во-первых, все видно. Во-вторых, грибы, ягоды и прочие разные радости тоже появляются в светлое и теплое время года. В-третьих, теплее гораздо, и не нужно тащить с собой столько одежды. И, в общем, честно говоря, для моего образа жизни сплошные плюсы во время летнего полярного дня, за исключением, пожалуй, северного сияния, которое... А что, это же красиво? Да, но на светлом летнем небе его нельзя увидеть. Чтобы увидеть полярное сияние, нужно приезжать зимой. А для всех остальных удовольствий, мне кажется, лучше летом. И у животных, конечно, поведение тоже меняется. Большая часть животных во время полярной ночи менее активна, чем во время полярного дня. Слушай, а вот как же тебе могло быть комфортно во время полярного дня, если, ну, наверное, у всех по-разному. Я была в Архангельске. Севернее я не была, но мне хватило. Я была там летом, и мне показалось, что, ну, если бы я прожила там дольше 3 дней, 3 дня там было, я бы просто, наверное, сошла с ума там от депривации сна и вообще от ощущения абсолютной нереальности происходившего. То есть вообще не темнеет, а все становится просто таким немножечко серебристым. Как твоя психика это выдерживала? Когда сдвигаешься на север, например, в следующий в России крупный город, это Мурманск, то, во-первых, никакого вообще намека на то, что наступила ночь, нету. В Архангельске еще есть. А в Мурманске, если погода солнечная, солнце просто ходит вокруг тебя по кругу весь день и всю ночь. Да? Вот прямо в солнце ты его видишь? Его физически видно в течение круглых суток. И как спать? И спать совершенно, мне кажется, замечательно. У меня есть любимая шутка, что многодетному родителю ничто не может помешать заснуть, если у него есть такая возможность. Угу. И я не испытывал с этим никаких серьезных проблем, но удивительные вещи происходят в голове в первые сутки двое, потому что где-то у нас на подкорке записано, что вообще-то иногда должно темнеть, и это то самое время, когда будет сон и отдых. И первые пару суток действительно спать получается плохо, но не потому, что свет мешает, а потому, что организм не получает сигнала, что пора. Ну да. А потом как-то нормально у нас все устаканивалось. Был замечательный эпизод, когда мы были в походе со старшеклассниками на Кольском полуострове, и мы обнаружили, что комфортная для нас длина суток не 24 часа, а вот сейчас не помню, то ли 25, то ли 26. Ага. То есть если мы не ставили будильник, ложась спать, то в каждый следующий день мы просыпались на час, на два часа позже, и таким образом наша жизнь постепенно сдвигалась, а сутки удлинились. Это было ужасно интересно, и мы, наверное, так бы и оставили, если бы нам через 10 дней не нужно было попасть на поезд, у которого расписание что-то не сдвигалось вместе с нами. Слушай, а как же звери, у которых нет будильника? Как они вообще понимают, когда у них ночь, а когда день, если это выглядит совершенно одинаково? Ну, во-первых, у них и поезда нет. Они никуда не опоздают без будильника, потому что им некуда опаздывать. Во-вторых, у каких-то животных поведение не меняется, и они просто активны равномерно круглые сутки. Ну, когда-то надо отдохнуть, ну, легли, отдохнули, встали, дальше пошли. А какие-то животные как-то все-таки это чувствуют. Мы однажды пытались выяснить это, правда, не так далеко на севере, не в Мурманске, а в Кандалакшском заливе Белого моря. Мы наблюдали за разными насекомыми во время полярного дня, но там все-таки, вот примерно как ты сказала в Архангельске, там все-таки заметно, что наступила ночь. По-прежнему светло, но солнце все-таки не светит. И вот в таких условиях насекомые как-то понимают отлично. Вот наступило где-то там 9-10 вечера, и муравьи ушли в муравейник, и несколько часов не показываются. И шмели не жужжат, и другие насекомые тоже как-то свою активность умерили. Можно придумать какие-то насекомые часы, что когда у тебя нет света, наоборот, нет тьмы, и ты определяешь время по какому-нибудь муравейнику. Допустим. Но тут есть проблема, потому что в ледяном лесу с насекомыми тоже большие проблемы. А, точно. Может быть, они их ловят в дальних сопках и привозят и насильно там держат. Но ты же покупаешь часы где-то и берешь их себе домой, они у тебя с самого начала не появляются. Надо подумать, потому что это, кстати, ну просто я тут вижу какое-то пространство для фантазии. Вот подумай еще про цветочные часы, так тоже бывает. А как? Ну, есть же растения, у которых цветки открываются и закрываются. Вот это, да, это мне нравится больше. Больше похоже на часы. Цветочные часы — это отличная идея, мне очень нравится. Сказала, что ты планируешь разную культуру, разные традиции для полярного дня и полярной ночи. Есть какие-то уже оформленные идеи? Ну, у меня есть полуоформленная идея. Мне кажется, что когда царит полярный день, все такие звери приличные ходят в белой шкуре, в белом пальто, ведут себя вежливо, может быть, даже не едят друг друга, а только как-то вегетариански и вегански питаются и расплачиваются очень красивыми льдинками. А вот когда полярная ночь начинается какой-то, я точно не продумала, но та или иная форма какого-то шабаша, бандитского поведения, хищничества, и, допустим, зайцы напяливают на себя олени рога. Вот тут, ну, в общем, какое-то такое время демонов должно наступать. Пока еще я не придумала с валютой для темного времени суток. То есть мне нравится такое как бы двойное currency, типа в светлое время у нас красивенькие блестящие льдинки, а в темное время вот пока не могу понять, что может заменить им, ну вот монетки, неважно, купюры, валюту для полярной ночи. У меня возникла идея неожиданная про демонического персонажа для «Полярной ночи». Так. Правда, уже выяснили, что есть вообще ограничения с количеством персонажей в «Ледяном лесу», потому что бедновато. Но если, скажем, «Ледяной лес» — это приморские области в полярных широтах, то там вообще-то зимой запросто может появиться полярный медведь, а летом-то его там не будет, потому что летом он где-то ходит по льдам, а льды, наоборот, немножко от берега отходят. Может оказаться, что как раз приход белого медведя — это такой повод для общего разгула преступности и ужас чего. Торжественное пришествие белого медведя. Да. Что касается валюты, тоже вполне, мне кажется, вяжущейся с ночным шабашем, на Командорских островах, это такой небольшой архипелаг на севере Тихого океана, но вода там холоднющая, и, в общем, мне кажется, вполне вписывается в рамки ледяного леса. Жили удивительные морские звери, про которых все слышали, но, наверное, не все знают подробности, которые назывались морские коровы. Такие огромные, травоядные, ну, как бы похожие на тюленей, хотя на самом деле не имеющие к тюленям никакого отношения, другой отряд, которые, кстати, как уже упомянутая сегодня гагарка, были, к сожалению, съедены людьми. История морских коров закончилась, но до сих пор жители Командорских островов, немногочисленные жители Командорских островов, находят в море их косточки. Ага. Как тебе такая валюта? А, расплачиваться косточками морской коровы. Да. Это хорошая идея. Да. Они тоже так погромыхивают, как льдинки. Ну и выглядят симпатично. Да, и выглядят жутко, но симпатично. Да, отлично. Тогда в светлое время они будут платить льдинками, в темное время — костями морской коровы. Никита, спасибо большое. Мне показалось, что это был очень плодотворный выпуск, по крайней мере, для меня, потому что и цветные пингведи, и косточки морской коровы, и вот эти ягоды красивые в холоде, и вообще очень много всяких штук, которые я прям с вероятностью 99% использую. Спасибо, мне тоже понравилось. Очень удачная, мне кажется, легенда в этот раз. Угу. Столько прекрасных образов, которые, к тому же, многие удается пришить к реальности. Куда мы отправляемся в следующий раз? Какой лес впереди? Я предлагаю ленивый лес. Ленивый — это с ленивцами? Да, точно. Вот. То есть Южная Америка? Ну, я бы сказала Центральная Америка. Конкретно я была в Коста-Рике. Других у меня нет таких территорий, где бы я наблюдала за ленивцами и всей этой атмосферой. Но мне кажется, что это вполне будет показательная такая человеческая территория для ленивого леса. Хорошо. Я, к сожалению, пока до туда не добрался. Ближайшее место, где я был с этой стороны земного шара, это как раз упоминавшиеся сегодня Галапагосские острова. Там ничего похожего нет. Угу. Ну, значит, будем разбираться с незнакомым для меня лесом. Я пока буду готовиться, узнаю много нового для себя. Спасибо. И тебе. Кстати, много всякой интересной информации, а также довольно много фотографий из моих зверских поездок я пощу в своем телеграм-канале «Зверский квакаун». Так что подквакивайтесь к квакаунту. И ты, Никита, тоже подквакивайся. Хорошо. Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Камиля Шеймарданова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Киру Вайнштейн и студию Subar Records. Пока! Пока!